Глава 13. Когда Алистер отправлялся в поместье Блейнов, он и не подозревал, что на этом празднике ему придет в голову мысль о воровстве. Он знал, что проведет эту неделю в окружении скучных гостей Салли Блейн, где единственным развлечением для него будет упоительный флирт с Джессамин Мейтленд при каждом удобном случае. Но эта ночная встреча изменила планы графа. Если бы ему пришлось провести хотя бы еще день запертым в четырех стенах, молодой человек мог бы совершить глупость. Он, конечно, был дурак, что отпустил ее. Невинная девушка лежала совсем рядом, в его мягкой постели, и он видел, как поднимается и опускается ее грудь. В лунном свете нежные девичьи щеки казались еще бледнее, и удивительные глаза были закрыты, и теперь она, казалось, ничем не отличалась от всех остальных женщин. Но нет, она была чертовски хороша. Алистер считал Джессамин простой девушкой и все же не мог не признать, что в ту ночь она выглядела очень изысканно. Что-то тайное и темное шевелилось на дне его души, заставляя наслаждаться просто тем, что он лежал рядом с ней, смотрел на нее, желал ее, позволяя желанию разрастись до таких пределов, что уже не мог его сдерживать. Он хотел взять ее руку и положить на свое самое сокровенное место. Это, конечно, нанесло бы удар по ее девичьей скромности, что сделало бы ее еще привлекательнее. Сквозь полусомкнутые веки он наблюдал за тем, как она приходит в себя. Она и не подозревала, что он следит за каждым ее движением, за каждым прерывистым вздохом. Он видел ее небольшие упругие груди, не полностью прикрытые корсетом и бельем, маленькие соски, просвечивающие сквозь тонкую белую ткань. С минут он не мог оторвать взгляда от ее груди, представляя себе вкус и запах ее кожи. Но она выскользнула из его объятий, спрыгнула с кровати, а он не сделал и движения, чтобы остановить ее. Алистер не мог понять, почему. Быть может, потому что он хотел ее так сильно, что от желания у него тряслись руки. Он желал ее до такой степени, что боялся, что никогда не сможет отпустить ее потом, после того, как овладеет ею, а этого он не мог себе позволить. При свете дня Алистер понял, насколько все это было абсурдно. Эти романтические фантазии были достойны автора сентиментальных романов, а не такого прагматичного, лишенного всяких представлений о морали негодяя, как он. В его жизни не было места долгу, привязанности, обязанностям, ему были известны лишь кошачьи инстинкты. Играя охоты и флирт, и любовные приключения, все это уже наскучило ему. Кроме мысли о любви с мисс Джессамин Мейтленд, которым он предавался по вечерам. Неужели она действительно колдунья? Вот уже 50 лет, как в Англии не сжигают колдунов, но еще живы глупые старомодные люди, которые считают, что карты — орудия дьявола, а карточные гадалки — его подручные. Алистер, конечно, не из тех, кто верит этой дешевой трескотне о том, что кто-то или что-то, сверхъестественное или человеческое, может иметь власть над ним. Но допускал он это или нет, вынужден был признать, что Джессамин Мейтленд околдовала, очаровала его, так что он стал совершать поступки, совсем не характерные для бессовестного негодяя. Он должен был тогда овладеть ею, лишить ее невинности, а вместо этого дал ей так легко уйти. Она не должна была бы сбежать от него, разрушить его планы. Если бы он был в своем уме, то выждал бы, пока полицейские не успокоятся, а потом уже совершил бы этот поступок, одна мысль о котором так будоражила его. Но его никогда не привлекала осторожная, безопасная жизнь. Его брат был осторожный и безупречный джентльмен, который пил, играл и жил замечательно, и умер из-за этого. Да будь он проклят, если он пойдет этим же прямым убогим путем. Парочка озорных уловок, чтобы сбить с пути бдительных полицейских и поднять шумиху на этом маскараде, и он сможет всерьез приступить к исполнению того, о чем мечтал. Его блестящая карьера вора близилась к логическому завершению. Кот славно закончит свои дни. Он совершит свое последнее ужасающее ограбление, самое скандальное преступление, которое происходило когда-либо в столице и которое Лондон никогда не забудет. А затем он уедет на континент и проживет остаток своих дней в веселом распутстве в какой-нибудь чудесной изысканной Венеции. И просто, чтобы доказать, насколько он бездушен, Алистер умело, обдуманно, сознанием дела лишит мисс Джессамин Мейтланд невинности. Уже в третий раз за эти два дня очередной гость из приехавших на праздник в поместье к миссис Блейн обнаружил пропажу драгоценностей, которые внезапно нашлись в вещах другого гостя, на удивление ему и всем присутствующим. «Кто-то играет с тобой, Клэг», — заметил Сэмюэль Уэльш. Бедняга и не подозревал, как жестоко потом ему придется поплатиться за эти слова. Брэннон не шевельнулся. Кроме трех полицейских, в комнате, которую они выбрали в качестве штаба, никого не было. Клэг, который сидел за столом, взял командование на себя, хотя по положению был не выше Брэннона. Уэльш уже понял, что напрасно сказал это. Его смуглое лицо неестественно побледнело, это было заметно даже в тусклом свете дождливого дня. Что же до Брэннона, то он просто дымил своей сигарой в ожидании того, что произойдет дальше. Он знал, что в этом и заключается его преимущество по сравнению со всеми остальными полицейскими. О его терпении и выдержке, умении выжидать. Он просто не торопился, и большая часть интересных вещей обнаруживалась сама собой. Люди слишком много говорят. Они становятся неосторожными, легкомысленно ведут себя. Когда это случается, Брэннон оказывается там, где нужно, чтобы исправить ситуацию. «Ты полагаешь, Уэльш?» — тихо спросил Клэг. Немногие из тех, кто шутил над Джосайей Клэгом, остались в живых и смогли потом похвастаться этим. Лицо Уэльша приняло землистый оттенок. Брэннон решил заступиться за него. Он испытывал слабость к угнетенным, а Клэг в течение последних нескольких дней на этом унылом празднике делал все, чтобы унизить и подчинить себе Уэльш. Брэннон почувствовал, что ему нужно вмешаться. «Да над нами всеми издеваются», — вставил он свое словечко. «Мне кажется, эти господа просто придумали новую игру. Уверен, что кто-то инсценирует грабеж вместо любительского спектакля». «А ты так хорошо разбираешься в благородных господах и любительских спектаклях», — усмехнулся Клэг. «Да ведь в глубине души ты просто деревенский фермер. Сомневаюсь, что тебя бы туда пригласили». Клэг уже давно перестал раздражать Брэннона, за исключением тех случаев, когда он очень сильно старался. Брэннон просто лениво кивнул. «Ты прав, Джосайя», — сдержанно ответил он. «Но прежде чем что-то решить, я смотрю, слушаю и собираю любые сведения. Так можно очень многое узнать, это неплохая привычка». «Ты собираешься учить меня, как работать», — поинтересовался Клэг как можно любезнее. Брэннон почему-то вспомнил бедного Мартина, которому перерезали горло. «Я не это имел в виду», — ответил он, выбивая табак из трубки. «Просто хотел заметить, что все это вряд ли на самом деле серьезное ограбление. Иначе почему пропавшие безделушки уже через несколько часов обнаруживают в чьем-то белье?» «Вы думаете, что кот действительно здесь?» — вмешался Уэльш. «Нет», — отрезал Клэг. «Брэннон прав». Казалось, он с неохотой вынужден признать это. Если бы это был кот, не так-то легко было бы найти эти драгоценности. Кто-то пытается сбить нас с толку. А Джосайю Клэга не так-то легко сбить с толку. «Но если это не кот, и эти кражи несерьезны, то у нас нет причины беспокоиться», — заметил Уэльш. Брэннон сосредоточился на своей трубке. «Я просто сказал, что эти кражи для кого-то игра. Я не сказал, что кот не здесь». Уэльш вдруг стал само рвение. «Так ты думаешь, он здесь?» «Я думаю, что он вообще сюда не приедет», — презрительно фыркнул Клэг. «Никогда не доверяй своим коллегам, особенно если кого-то из них находят с перерезанным горлом. Остальные будут говорить все, чтобы только самим уберечься. Что коту делать на таком празднике? Я не видел здесь безделушки, достойной даже ученика прачки. Он не будет терять время попусту». «Если только у него нет других причин появиться здесь», — заметил Брэннон. Клэг уставился на него. «Какая может быть другая причина?» Брэннон спокойно улыбнулся. Он хорошо знал, что эта улыбка приводит Клэга в ярость. «Подразнить нас? И происшествия с пропадающими драгоценностями только подтверждают это. У миссис Блейн пропадают гранатовые сережки, которые потом мистер Арбатнот обнаруживает у себя в кармане. Мисс Эрминтруд Винтерс хватилась браслета из алмазов, а через некоторое время его нашли в сахарнице. Это просто уловки, развлечения. А насколько я успел заметить, в большинстве своем все гости слишком глупы, чтобы быть способными на это. «Но если у тебя кто-то на примете, кто мог бы подтвердить эту сомнительную теорию?» — проворчал Клэг. «Пока нет, мистер Арбатнот — недалекий человек. Лорд Гленшелл занят только собой. У нашей хозяйки другие заботы, как у большинства гостей. Им либо не до этого, либо они слишком глупы. Тогда остаются только слуги. Почти все приглашенные приехали сюда со своими слугами. Не забывай, что слугам стало не так-то легко получить доступ к драгоценностям в последнее время», — заметил Брэннон. Клэг сделал отвратительную гримасу. «Очень мило с твоей стороны напомнить мне об этом», — произнес он как можно более любезно. «Ты же сам сейчас разбил свою теорию в пух и прах. Подумай хорошенько и скажи нам, все-таки здесь кот или не здесь?» Брэннон пожал плечами. «Я не знаю, Джосайя. Я просто заметил, что в нашем деле главное — терпение и готовность к любой случайности». Клэк улыбался ему, но его улыбка была полна отвращения и ненависти. «Ты еще ответишь за это». Вальш молча наблюдал за происходящим, не понимая половины намеков, но, наконец, он высказался. «Как бы то ни было, у леди Аутри пропала рубиновая брошь. Наверное, это наиболее стоящая добыча из тех, что прежде попадались вору. Может быть, он просто играл с нами, пока не обнаружил что-то действительно достойное». Клэк одобрительно взглянул на него. «Именно об этом я только что подумал. Мы найдем брошь и выследим вора. Эта брошь по стоимости — лишь небольшая часть того, с чем обычно скрывается кот», — сказал Брэннон. «Я не знаю, с чего бы ему беспокоиться. Может быть, ему уже все надоело», — пошутил Уэльш. Внешне неопрятный и грубоватый на вид, Брэннон обладал прямым и ясным умом. Неожиданная догадка пришла ему в голову. «Интересная мысль, Сэмюэль». Он лениво поднялся на ноги. «Я, пожалуй, пойду прогуляюсь. Есть над чем подумать». «Не будь дураком, дружище», — презрительно откликнулся Клэг. «Вору не должно быть скучно. Он не может себе это позволить». «Этот, пожалуй, может», — пробормотал Брэннон, направляясь к выходу. «Тут стоит задуматься. Я закрою дверь, чтобы никто не смог подслушать». «Да кому это надо?» — сердито воскликнул Клэг. Брэннон вышел из комнаты в узкий коридор и, захлопнув за собой дверь, оглянулся вокруг. Какая-то тень мелькнула мимо, и что-то встревожило его. От тени не было уже и следа, но он знал, что этот человек еще где-то поблизости. Дождь уже прекратился, хотя в воздухе висела сырость поздней осени. Роберт Брэннон был из тех, кто, несмотря на свой здравый смысл, доверял инстинктам. Слева от него был каменный сарай, который он заметил еще в прошлый раз, когда гулял вокруг особняка. Казалось, что кто бы ни подслушивал их, он уже должен благополучно находиться в доме. Но внутренний голос подсказывал ему, что он здесь, в сарае, прячется от него в страхе и неуверенности. Если бы голос разума победил в нем инстинкт, он сразу же прогнал бы безумное желание, и следующая их встреча произошла бы в гораздо более многолюдном месте. Молодой леди вроде мисс Мейтленд не стоит разговаривать с человеком, который по положению немногим выше прислуги. Ей должно быть стыдно, если кто-нибудь заметит их вместе. Брэннон напрягся. Он был зол на себя и свои глупые сомнения. «Как зеленый юнец», — подумал он с презрением. «Если у мисс Мейтленд есть причины заговорить с ним, он выяснит, что это за причины. Если нет, он просто уйдет». Флёр сидела на куче свежего сена. На ней было простенькое, скромное, но милое платье. В сарае было темно, он с трудом различал ее силуэт. Она сидела неподвижно, спокойно, совсем как дома в этом сарае. Брэннон стоял в дверях, глядя на нее, вдыхая сладкий запах сена, перебиваемый едва уловимым запахом цветов, который мог исходить только от нее. Он вдруг почувствовал такое острое желание, что, когда заговорил, его голос прозвучал неестественно грубо. «Вы подслушивали нас», — произнес он. Она вздрогнула, и Брэннон понял, что до этого момента она не замечала, что он стоит в дверях и смотрит на нее. «Нет», — воскликнула она и подняла на него глаза. Он увидел блестящие полоски от слез на ее щеках. «Тогда почему же вы стояли под дверью?» Он вошел в старый сарай, стараясь не обращать внимания на сладкий знакомый запах, так напоминавший ему о доме. Он скучал по деревне, скучал по ферме, больше даже, чем догадывался. «Я хотела поговорить с вами», — начала она, пытаясь подняться на ноги в густом сене. Пышные юбки задрались выше колен, открывая белье. Ему бросилась в глаза ее полная грудь, созданная для детей и для мужчин. Он выбросил эту мысль из головы. «О чем, мисс?» — сухо спросил он. «Об этом», — она разжала кулачок. На руке лежала крупная рубиновая брошь грубой работы. Он направился к ней через сарай, в которой не было никого, кроме них двоих. Он твердил себе, что не стоит подходить слишком близко, но, подойдя, не мог заставить себя отойти от нее. Он взял брошь с ее руки. «Я догадываюсь, это пропавшая брошь леди Аутри». Брэннон с минуту смотрел на нее, потом взял и положил в карман. «Это вы стянули ее?» «Конечно, нет», — Флёр была возмущена. «Я нашла ее среди моих красок сегодня утром и так испугалась, что не знала, что и подумать. Я даже не сказала Джессамин». «Почему же? Неужели вы не доверяете своей сестре?» — холодно спросил он и сразу же пожалел об этом. Взгляд, обращенный на него, был полон боли. Он не мог вынести этого. «Что я такого сделала, что вы презираете меня, сэр?» — запинаясь, произнесла она. «Чем я навредила вам? Я не понимаю, почему вы относитесь ко мне с таким отвращением». Ее голубые глаза были наполнены влагой. Брэннон был не из тех, кого трогают слезы, но сейчас ему захотелось нагнуться и коснуться губами ее мокрой щеки. «Я не презираю вас», — сухо произнес он, — «вы ничего мне не сделали». Если он хотел остановить ее, то выбрал неправильные слова. Приглушенно всхлипнув, она оттолкнула его и устремилась к двери. Следовало отпустить ее, лучше причинить ей боль сейчас, чем совершить то, что обернется катастрофой для них обоих. Но он не мог вынести этого сдавленного всхлипывания. Брэннон обернулся и схватил ее. Он хотел только извиниться, не более, извиниться как можно мягче. Но она уже была в его объятиях, прижимаясь мокрым от слез лицом к его куртке. Он чувствовал, как содрогалась от всхлипывания ее грудь. Он прижал ее к себе и нагнулся, чтобы поцеловать, и она подняла к нему лицо. Он опустил ее на солому, прикрывая своим большим телом, словно хотел защитить от всех бед и неприятностей. Она прижималась к нему, рыдая в его объятиях, как будто знала, что именно у него сможет найти защиту и утешение. И не было места ни долгу, ни сословным различиям, ни истине, ни лжи в этом заброшенном сарае. Алистейр, улыбаясь, отступил от дверей сарая. Он был доволен тем, что у него получалось. Брэннон, вне всякого сомнения, самый проворный из всех полицейских, из тех, что следили за ним и, следовательно, представлял для него наибольшую опасность. Ничто не сможет повредить ему больше, чем запретная любовь к юной невинной леди. К тому же хорошенькая сестренка Джессамин была приведена в такое смятение этим полицейским, что он просто не мог не вмешаться. Он прекрасно знал, что его усилия принесут больше вреда, чем пользы. Кроме того, это так славно перемешает все на свете, заставив Джессамин заботиться о своей бедной, обеспокоенной сестричке, а Брэннон будет слишком переживать за себя и за нее, чтобы вспомнить о каком-то коте. Он защищался, не думая о том, чего это будет стоить остальным. И все-таки они так славно смотрятся вместе. Большой грубый полицейский и миниатюрная очаровательная девушка. Как досадно, что злая судьба не даст шанс на счастье этим совсем неподходящим друг для друга любовникам. Но судьба — ловкий трюкач. Алистейр прекрасно знал это. Даже если желание этих сердец неосуществимо, память их всегда будет хранить воспоминания о кратком запретном моменте, Воспоминание, которое будет согревать их в течение всей жизни. Он направился к главному зданию, напевая про себя непристойную песенку. По дороге он не встретил ни души и мог надеяться, что тем двоим в заброшенном сарае никто не помешает. Может быть, стоило остаться и проверить, поддастся ли стойкий Бреннан искушению сорвать цветок невинности. Алистер усмехнулся. Это задание он собирается выполнить и сам, а примеси риска и наличие зрителей только прибавят ему удовольствие. Однако, как заверил его Никодемус, Роберт Бреннан — особенное существо. Порядочный человек с совестью, моралью, принципами. Всем этим Алистер, слава богу, не страдал. Бреннан — наивный молокосос, возможно, не осмелится уложить порядочную девственницу в сено, как не осмелился бы поднять руку на свою мать. Флёр Мейтланд выйдет из этого сарая нетронутой, но осознав, что она потеряла. Роберт Бреннан будет настолько разбит горем, что не сможет здраво рассуждать, когда граф Гленшелл уединится в своей комнате с болями в желудке, а кот выйдет на промысел на лондонские крыши. «Я люблю тебя», — тихо произнесла Флёр, не сводя с него глаз. Бреннан отодвинулся от нее, как она и предполагала. Сначала он целовал ее с огненной страстью и несдержанностью, а потом к нему вернулся рассудок. Он сидел перед ней на сене, положив руки на колени, пытаясь отдышаться, не глядя на нее, и она знала, что в следующий раз он оттолкнет ее. «Я люблю тебя», — повторила она. Бреннан обернулся и посмотрел на нее. «Не говори так, милая», — тяжело произнес он. «Ты сама знаешь, что нас ничего хорошего не ждет. Ты же не хочешь, чтобы фермерский сынок лишил тебя невинности в стоге сена. Не внушая себе этого, ты не такая. Я люблю тебя. Прекрати. Ты не знаешь, что такое любовь. У тебя еще молоко на губах не обсохло. Ты еще ребенок и не знаешь, что в действительности представляет собой этот мир», — он злился. «Ты еще ничего не понимаешь. Твои глупые мечты принесут нам обоим лишь неприятности», — она оперлась на локти. «Не знаю, что представляет собой этот мир», — откликнулась она. «Я жила в Спитлфилдс последние 3 года. Вместо былой жизни, состоящей из одних привилегий, мы очутились чуть ли не на улице». «Не дури, ты не видела настоящей жизни на улицах Лондона. Не перебивай меня». Она была слишком зла, чтобы заботиться об осторожности. «Я 15 лет жила в мире и благополучии в деревне, а потом пришлось переехать в этот отвратительный город, где все вокруг чужое. Джессамин пыталась защитить меня, но она не могла все время быть рядом со мной. Я видела трупы, валяющиеся в канавах, видела людей с перерезанным горлом, шлюх, которые обслуживали клиентов прямо на улице, крысы, болезни, разруху и смерть. Я видела все это и даже больше. Мне известно, как женщина может в одну минуту подцепить мужчину. Я знаю, что мальчишка может так быстро очистить карман, что никто не заметит. Я видела, как в Спитлфилдс приезжают джентльмены в шикарных экипажах, чтобы найти себе детей для своих изощренных прихотей. Я знаю все это и больше. Боже, как я хотела бы этого не знать. Так что не говори мне, что я не знаю, какова истинная жизнь. Я знаю слишком много обо всем этом». «Ты не знаешь, как общество». «Знаю, черт возьми», — она не ожидала от себя ругательства. «Я понимаю, нас не поддержат, постараются заставить расстаться, но мне это не важно. Я люблю тебя, Роберт Бреннан, я хочу быть с тобой». «Милая», — нежно произнес он, — «как ты можешь любить меня? Ты меня почти не знаешь. Возвращайся к сестре. Она позаботится о тебе, я не для тебя. Когда ты подрастешь и поумнеешь, ты поймешь это и будешь мне благодарна». Флёр молча смотрела на него. Ее губы еще горели от его поцелуев. Она хотела, чтобы он целовал и целовал ее. Девушка чувствовала его сильные руки на своей талии. Но он больше не поцелует ее. Флёр поднялась на ноги, смахнув сухие травинки с юбки, не опираясь на руку, протянутую им, чтобы помочь ей встать. «А когда вы подрастете и станете умнее, Роберт Бреннан, вы пожалеете, что вас не хватило храбрости, чтобы бороться за то, чего вы хотели». Она вышла из сарая, держа спину прямо, с достоинством герцогини.